Так, добрый вечер. Начинаем лекцию. Она называется «Сила Юпитера». Итак, Юпитер – это планета, которая отвечает за образование, за идеи и за вкус счастья. Сегодня будет очень интересная тема. Мы будем изучать, как возникает судьба человека, как она строится, каким признаком это происходит. Как выглядит планета Юпитер? Высокого роста, мудрец, преклонного возраста, его волосы белого цвета, у него большие руки, длинное лицо, также у него очень добрые и красивые глаза. То есть Юпитер – это планета добрая. И в основном люди, которые находятся под влиянием Юпитера, тоже очень добрые и они мудрые. Юпитер – это планета нашей судьбы. Почему так говорится судьба? Сатурн отвечает за исполнение приговора, а Юпитер дает идею нашего счастья. Итак, что же такое идея счастья? Каждый человек рождается в этом мире с определенной идеей жить здесь. И если у него пропадает эта идея счастья, он тогда не может существовать ни секунды. Итак, душа по своей природе обладает вечностью, знанием и блаженством. Это ее природа. Поэтому мы, будучи попавши в этот материальный мир, ищем блаженство, счастье и вечности. И так как живое существо по своей природе исполнено знаний, то люди тоже стремятся к знанию. Почему люди? Потому что в этой форме жизни есть все шансы получить знания. Но та же самая душа в теле животного не в состоянии получить знания. В этом отличие. Итак, человеческая форма жизни означает свобода от четырех принципов животной жизни. А это еда, сон, оборона, совокупление. И посмотрите, как сейчас живут люди. Вся их жизнь крутится вокруг этих четырех принципов животной жизни. Как поесть, как поспать, как позаниматься сексом и как избавиться от своих врагов. Таким образом происходит сражение за нашу так называемую жизнь. Ну а что делают животные? Они тоже едят, люди тоже едят. Так? Они спят, и мы спим. Они размножаются, и люди размножаются. Они обороняются свою территорию, люди обороняются. То есть, по большому счету, с космической точки зрения, это жизнь так называемой современной цивилизации, жизнь рафинированных животных. Поэтому она не является цивилизацией. Таково мнение вед. Цивилизация означает защита слабых, защита женщин, стариков и духовное развитие. В ведах описано, в обществе, где не защищают женщин, стариков и детей, это общество варваров, к сожалению. И что самое еще интересное, цивилизация, которая ставит в центр космические принципы или законы Вселенной, эта цивилизация называется ведической. Вот еще раз, видите, мы видим, что это далеко не индийская культура, это гораздо глубже. И судьба человека, она зависит от его идеи существования. Например, с самого детства ребенок проявляет уже определенный вкус к деятельности, вкус к счастью. Это вы можете проследить. Два ребенка, допустим, близнецы оба, характер разный и вкусы разные. Одному человеку нравятся книги, другому нравится пиво. Спрашивается, откуда это идет? Это идет от его вкуса счастья, от его понимания. Давайте поговорим о вкусе счастья. Как строится судьба? Допустим, женщина хочет выйти замуж. И конечная цель этого действия выйти замуж какое? Например, родить ребенка. Да? Вроде нормальная идея, вроде бы здоровая мысль, да, родить ребенка. Ничего там плохого нет. Но любые наши желания должны быть исполнены. Поэтому, если она хочет выйти замуж и родить ребенка, то муж становится средством для исполнения ее желания. Итак, она выходит замуж, рожает ребенка, муж ей уже не нужен. Потому что он был средством. Таким образом, муж начинает исчезать из ее жизни. Так судьба устраивает. Это все Юпитер делает. То есть исполняет его желание, дает ему знание, как выйти замуж, как родить ребенка. Все. Дальше знания она не получает. Цель достигнута. Таким образом, многие женщины попадаются вот на это. Они не отслеживают свои мысли, свои желания. Что я хочу? Или многие из них хотят просто родить ребенка без мужа. Есть такие женщины, знаете. Хочу ребенка и все. Пупсика себе живого завести. И она его рожает, но при этом не может потом выйти замуж. Возникает вопрос, почему я не могу выйти замуж? Хочется же. Но желание ее было исполнено. И наши желания, они меняются с такой скоростью, что Вселенная не успевает следовать за исполнением этих желаний. Таким образом, можно сказать, что Юпитер является исполнителем наших желаний. Сатурн – это карающая планета. То есть она дает плоды наших поступков. Но чтобы было понятней, Сатурн – это исполнитель. Он исполнитель приговора. А Юпитер – это учитель нашей жизни. С помощью Юпитера человек получает опыт жизни, знания получает. Например, человек страдал, он наделал кучу ошибок. В результате этих ошибок он приходит к какому-то выводу. Вот вывод – это и есть сила Юпитера. Если человек не делает, страдая, никаких выводов, означает, что у него пораженный Юпитер в гороскопе. Например, идет конфликт в семье. Каждый день вспыхивает конфликт из одного и того же места, как говорится. Какая-то привычка у него и у нее, и они постоянно ругаются, и вывода никакого не делают. Это означает пораженный Юпитер. То есть, страдание, которое мы получаем в результате нашего невежества, незнания, а вывод, страдание это Сатурн, а вывод это Юпитер. Итак, очень часто люди попадают в тяжелые ситуации в жизни, то есть их жизнь ставит в тупик или создает шоковую ситуацию. Например, жила-была семья 15 лет или 20 лет, все было хорошо, вдруг бах! Совершенно неожиданно. Муж говорит, до свидания, я ухожу в другой. Причем молча так это делается все. Быстро, за одну секунду. Просто исчезает. И кажется, что нет никаких причин для этого. Знакомая ситуация, да? Жили, все было нормально. Так вот, Юпитер, он является, он держит банк наших благочестивых, наших греховных поступков. Он держит этот банк. И еще его называют гуру на санскрите. Гуру, а гуру переводится как тяжелый. Наполненный. И другое значение слова гуру – знание. То есть наполненный знанием. И когда человек живет просто для себя, для своего наслаждения, для своего счастья, и он в прошлом свое существование совершал много хороших поступков, в этой жизни Юпитер ему может дать, например, счастливую семейную жизнь без всяких правил и предписаний. То есть, да, вот мы изучаем законы счастливой жизни, там, законы семьи. Так вот, есть люди, которые говорят, вы знаете, мы живем без всяких правил и предписаний, мы счастливы. Это означает, что в прошлой жизни он заслужил своими поступками такую жизнь, и ему было присуждено 15 лет прожить счастливо в семейной жизни, иметь деньги, славу, образование, популярность, хорошего мужа или жену, там, детей и так далее. И он живет спокойненько, но его банк благочестия истощается. Любое наслаждение мы получаем за счет нашего благочестия в прошлом. Вот запишите такую формулу. Наслаждение, успех, удача, деньги означает, мы забираем это из нашего банка благочестия. Что же такое благочестие? Благочестие – это сила Юпитера. Допустим, человек, который совершает аморальные поступки. Вы заметите, как только он начал это делать, его характер портится изо дня в день, очень быстро. Это означает, что он копит банк неблагочестия или банк адхармы. И когда он накапливается слишком много, он теряет субординацию, он теряет разум. Поэтому пишите, разум – это и есть сила Юпитера. Как это происходит? Допустим, вор, он же не сразу же был вором. Сначала попала ему идея в голову. Что можно жить по-другому. Зачем напрягаться, зачем работать. Все они так как-то тяжело, как ослы работают, когда можно просто залезть в квартиру, забрать деньги и наслаждаться таким образом. Да? И попробуйте такому человеку, докажите, что это плохо. Как вы ему это докажете? У него такой вкус счастья. Он хочет так жить. У него такое понимание. Это означает, что у него Юпитер находится под влиянием планеты Раху. Раху – это планета, которая оскверняет. Мы о ней будем говорить. То есть он начинает получать знания, как залезть в квартиру, как сделать так, чтобы его не поймали и так далее. Он получает образование в этом направлении. А его идея, его вкус счастья дает ему направление, в каком векторе он будет двигаться. Итак, он сначала эта идея западает в его сознание. Или он приносит эту идею с собой в прошлой жизни. Он уже рождается с ней. У меня был один знакомый, одноклассник. С детства он нас подбивал все время на карманную кражу. Пойдем, говорит, по карманам полазим в раздевалке. 2 копеечки, 3 копеечки, на булочку себе соберем. Один человек говорит, это плохо. Другой говорит, я боюсь наказания. Да? Третий лезет в карман. Смотрите, одного сдерживает понимание, что это плохо. Другого сдерживает понимание, что это нельзя, за это меня накажут. Вот кто из них в более надежном положении находится? Тот, кто боится, и тот, кто понимает, что это плохо. Правильно? Означает, что у него Юпитер в хорошем положении. С этого момента у него работает индикатор, который будет его спасать в течение жизни. Он будет всегда вовремя останавливаться и задавать себе вопрос, а правильно ли я поступаю или нет? А вообще это морально так поступать? Или аморально так поступать? Вопрос морально и аморально – это деятельность Юпитера. Так как сейчас Юпитер находится в самом ужасном положении, особенно в нашей стране, в Америке еще хуже. Она на первом месте стоит. То есть вопрос о моральности не стоит, когда дело касается денег или каких-то своих личных интересов. Таким образом, смотрите, как карма начинает разворачиваться. Итак, один мальчик полез в карман, другой не полез, потому что он считает, что это плохо. Причем его никто этому не учил, он просто знает, что это плохо. Это благочестие его прошлой жизни. Поэтому запомните, моральность и аморальность – это уровень благочестия человека. Чем благочестивее человек, тем больше он совершал хороших поступков, тем выше мораль такого человека. Таким образом, люди, которые имеют запас благочестия, они будут защищены от всех неблагоприятных ситуаций в жизни. И защищает его не автомат Калашникова, не милиция, не общественность, а эта защита находится прямо у него внутри. Понимаете, да, идею? Разница в чем? Он никогда этот шаг не сделает. Таким образом, никогда не попадет в тюрьму. Никогда не попадет в тяжелую ситуацию и так далее. Он не будет никого подставлять. Он не будет жить за счет других. Таким образом у него не будет врагов. И они спокойно живут, никто их не трогает. Наоборот, их все любят, таких людей. Так вот, что случилось с этим парнем. Все-таки он стал лазить по этим карманам, и его взяли. Как говорится, взяли его с поличным. Вызвали родителей, там были разборки, его наказывали, его ругали, и даже там били, что только не делали с ним. Но тем не менее он продолжал это делать. Это означает, что эта проблема лежит в его разуме. Юпитер управляет тонким телом разума. Помните, с вами проходили 3 уровня? Вот это даже не на глубоком уме находится, а прямо в разуме лежит. И кончилась эта история тем, что он потом в будущем начал грабить людей на улице, значит, бил по голове, снимал шапки, шубы там и так далее. Попал в тюрьму и посидел в общей сложности уже 10 лет. Поэтому мы видим, что его судьба уже была предопределена. Причем не то, что его сверху взяли, заставили так себя вести. Он сам посеял эти плоды. И изначальный толчок шел из его сознания, что нет вот этих барьеров, нет моральности. Поэтому пишите, аморальное общество, там, где в школах не учат моральным принципам, преступность будет неизбежно расти. Вот откуда корень идет преступлений. Образование, которое дается в наших учебных заведениях, не является спасающим образованием. Оно не дает защиты человеку по жизни. В советские времена хоть какая-то мораль была, там, коммунистам, пионеркам, самолец, какая-то мораль, но была. Таким образом мы видим, что преступности было меньше, милиция ходила без пистолетов. Помните, да, эти времена? Я не помню, чтобы ходили с автоматами, с бронежилетами, чтобы пикеты стояли на жилу, и танки стояли на поворотах. Это же до чего дошло? Это означает, что преступление куется прямо в школах. Прямо с малых детских лет эти преступники вырастают. И конечно, руководство и правительство будет за это нести ответственность. Те, кто закрывал глаза на это, те, кто не воспитывал этих детей, они все понесут часть этой кармы. Пишите правило. Любой руководитель, который несет ответственность за какой-то коллектив, пусть это будет маленький коллектив, начиная с семьи, рабочий коллектив или страна целая у тебя. Если в твоей стране население не увеличивает благочестие, ты забираешь 1/6 часть их грехов. Представляете? А многие рвутся туда к власти. Полное сумасшествие. Таким образом мы видим, что многие из правителей к концу сходили с ума, и у них были серьезные аномалии с психикой. Замечали такое явление? Все в маразм впадали. Маразм означает сила Юпитера на нуле. Это означает маразм. Следующая теперь стадия. Не все люди воры, и не все хотят так жить. Есть люди довольно-таки честные. Но их идея существования толкает их на определенный стиль жизни. Давайте разберем с вами женские идеи. И как жизнь бьет очень сильно таких людей. Так, я хочу счастья. И есть определенная идея, есть концепция этого счастья. Она уже строит ее в своем разуме. И есть представление уже, какой у меня будет муж, какая у меня будет семья. И она вот эту вот идею хранит в своем сердце. И когда она выходит замуж, рождаются дети, так как у них своя концепция счастья, и у мужа своя концепция счастья, то наступает постепенно конфликт между концепциями счастья этих людей. И они начинают не понимать друг друга, почему ты вот так себя ведешь, а почему ты вот так себя ведешь. И женщина начинает предъявлять претензию к мужчине, а мужчина к ней. Они начинают спорить и ссориться из-за этого. И причем она объясняет, ты понимаешь, что мне этот жизнь испортил. Он говорит, как я тебе жизнь испортил? Вот ты мне испортил жизнь. Это вот эти заявления возникают из-за того, что их концепции счастья не совпали. И они разочаровались. Разочарование возникает только в том случае, если его идеи не воплощаются в жизнь. И таким образом они начинают отчуждаться друг от друга и говорят, мы оказывается разные люди. Мы, оказывается, дошло через 10 лет, что разные люди. Да они по рождению разные люди, они не могут быть одинаковые, потому что у всех свой путь жизни. Кто-то прошел уже много миров, кто-то прошел средних миров, кто-то с высших миров. Разные люди приходят с разных мест, и концепции разные. И в чем заключается вся глупость вот таких вот амбиций, таких заявлений? Ты сломал мне жизнь. Это означает, что человек не понимает, что он не может по-другому себя вести. Он не понимает, почему я должен не пить. И он не понимает, как можно так скучно жить. Сидеть дома, вязать, смотреть телевизор, а я должен сидеть рядом с ней еще и без пива. И у него очень любимое лицо возникает. Боже мой, какой кошмар. Мне так дальше остается. Мне дальше надо жить с этим человеком. А женщина не понимает, почему надо это пиво сосать. Но она не понимает, зачем это надо пить? Надо сидеть, сидеть на диванчике, надо вязать, надо кино смотреть, надо быть за ручку надо держаться, это ее понимание. Она искренне этого не понимает, что тут хорошего в такой жизни. И они оба считают друг друга ненормальными, что самое интересное. Но если посмотреть с космической точки зрения, они все ненормальные. Один на поворот в другую сторону, другого в другую сторону. Но они начинают ругаться из-за этого. И была такая реклама, такую рекламировали фирму по лечению алкоголизма, кодирование. Приходит женщина, приводит к мужу, говорит, мы с мужем уже не пьем, мы уже не пьем очень давно. И вот, целый год. Да, Вася? Вася. Да. Да. Несчастный. Когда он был пьяненький, он был счастливый. А теперь он несчастный. А она очень счастлива. Вот продержится это долго у него или нет? Нет, он сорвется. Ты хоть ему торпеду в шею, хоть что ему там сделать? Сила желания, сила испытать этот вкус счастья преодолеет любые торпеды, зашитые в подкожу. Ценой даже своей жизни они будут это делать. Таким образом, влияние должно идти на разум человека. К Как только поменяется концепция счастья, ему эта выпивка 100 лет будет не нужна. Поэтому нет смысла выяснять отношения по этому поводу, кто прав, кто не прав, кто кому испортил жизнь, кто кому устроил жизнь. Нет в этом смысла никакого. То же самое происходит с детьми. Ребенок родился, чтобы действовать со своим вкусом счастья. У него свой Юпитер в гороскопе. И он хочет идти к определенной цели. Но родители говорят, мы хирурги, мы врачи, потомственные, понимаешь, а ты в актеры лезешь. Это не работа, это не серьезно. А он думает, что лазить в кишках других людей, это тоже не серьезно. Он говорит, ну что-то хорошее, я не хочу копошиться в кишечнике чужом. Я хочу на сцене работать. Возникает конфликт, он уже изначально появился, потому что у них разные вкусы счастья, как у Олега Табакова. У него родители все хирурги, врачи, знаете об этом? Он рассказывал свою жизнь, они все против него были. Говорит, ну как так, какой актер, ты что? Ты должен быть хирургом. И что происходит? Начинается конфронтация между родителями и между детьми. Ребенок упорно, яростно начинает сопротивляться, он отстаивает свой вкус счастья, но они заставляют его принять другой. Поэтому это невозможно. Невозможно поменять человека. И масса проблем, психических проблем, ссор, неприятностей возникает из-за того, что мы ломаем психику друг друга, пытаемся ее разрушить. Даже если они устроят этого мальчика или эту девочку туда, куда родителям хочется, заплатят большие деньги за учебу, он все равно бросит эту работу, бросит свою эту профессию, которую он получил, и вернется к своему старому вкусу счастья. И знаю многих людей, у которых профессора, у них дети, водители, таксисты. Он говорит, мне нравится водить машину, мне не нравится сидеть в очках и умный вид делать. Мне нравится. И вот это вот понимание вкуса счастья дает решение многих-многих проблем. И самое главное, что нужно понять, особенно родителям, это отследить у ребенка, какой у него вкус. Какой у него стиль жизни, к чему он стремится. Если видите, что это такое слегка прибалдевшее состояние, что он постоянно хочет наслаждаться, и при этом одна только мысль, что ему надо что-то сделать для другого, его начинает колотить, это означает, что вот этого человека очень опасная ситуация в жизни. У него такой вкус наслаждаться и все. Таким образом, это дети чаще всего становятся наркоманами. Наркомания – это болезнь по Юпитеру. Юпитер – это планета духовности, планета нравственности. Если нет духовности, нет цели в жизни. Цель жизни означает сильное положение Юпитера в гороскопе, когда он очень четко понимает, куда я иду, к чему я стремлюсь. И у него очень трезвая оценка ситуации. Это означает сильнейший Юпитер в гороскопе. Если человек не понимает, зачем он живет, для чего он живет. Я просто родился, чтобы наслаждаться. Эта концепция счастья сейчас распространена по всему миру. Вы живете просто, чтобы наслаждаться. Эта цивилизация устроена для того, чтобы наслаждаться. Вся реклама для чего предназначена? Наслаждайтесь этим, наслаждайтесь тем. Ваши семейные отношения, вы просто наслаждаетесь друг с другом. Все. Заметили, что так сейчас идет? Больше никаких идей не возникает, более возвышенных. И такие дети, они привлекаются к такой цивилизации, они рождаются здесь. Это их культура, им это нравится, такой стиль жизни. И они вот ходят по улицам, пьют это пиво, распущенное. Пораженный Юпитер в гороскопе означает припущенные плечи, голова вниз. Это указывает на то, что у человека нет цели. Вот так сутулость означает нет цели. Люди с целью, у них Юпитер сильный, они вот так движутся вперед. Планета Юпитер вот здесь находится, в области тенечки. Поэтому у них это активно и спина прямая. И они болтаются, они не знают, что им делать. Они не понимают, что надо как-то еще жить для других. У них этого вкуса нет изначально. И с детства у них этого вкуса не было. Если ребенку сказать «помой посуду», его трясти начинает. Заметьте. Играть он может весь день, с утра до вечера. Играет. Что касается его интересов, он не устает. Как только он начинает что-то делать для семьи, немножко ответственность на него нагружает, его начинает ломать, как наркомана. У него ломки начинаются. Вот так вот его крутит. Что же его так крутит-то? Не его стиль жизни, это вкус не его. Это идея другая, идея жить для других, дает ломку в сознании, дает психическую боль. Таким образом, они вырастают эгоистами. Не вырастают, они уже были эгоистами. Они вырастают, их разум развивается все больше и больше в этом направлении. И когда они начинают занимать посты в этом обществе, когда они начинают управлять какими-то там делами своими, каждый занимает свое место в этом мире, то он переносит эту модель своего вкуса счастья. Таким образом, он это распространяет вокруг себя. Так возникают бездушные чиновники, так появляются бессердечные врачи и так далее. Почему же он такой бессердечный, спрашивается. А мне не волнует твоя боль, пораженный Юпитер. Не волнует твоя боль. Ну, мне больно, доктор. Ну, что? Всем больно, лежи, не потюкай. Укол сделайте, заплатишь, сделаю. Заплатишь, не сделаю. Отсутствие сострадания – это результат такого вкуса счастья. Я являюсь центром Вселенной. Я центр Вселенной. Все, что существует вокруг меня, принадлежит для моего наслаждения. Все люди должны служить мне. Все деньги мира должны принадлежать мне. Куда бы я ни пошел, все должно принадлежать мне. Все должны оказывать мне почтение. Слово «я» и «мне» стоит на первом месте. Заметьте, что сейчас очень много таких людей. «Я», «мне» и «мое» концепция. Слово «дхарма» они уже забыли, что такое долг, обязанность, ответственность. Это не их слова. Им не нравятся такие слова. Они говорят так: это ваши проблемы. Но это тоже ваши проблемы. У них жестокий вид появляется. Такой циничный, пустой взгляд. Помогите мне, пожалуйста, вот мне. Это ваши проблемы. Вот так. Что еще? Это тоже ваши проблемы. Скажите, заслуживают они вообще наказания или нет? По полной программе заслуживают наказания. И они сами строят себе такую цивилизацию. Люди же ее строят. Они ее строят. И что самое интересное, в конце концов, сам попадает под ее пресс. Так работает карма. А также Юпитер – это планета ученых, изобретений, науки. Был такой один ученый, его звали Гильотин. Слышали? Он изобрел гильотину и сам попал под нее. Его казнили первым на этой самой системе. Вот такие вот повороты судьбы делает Юпитер. Изобрел чудовищное оружие, вот и получи от него страдания. То есть изобретение страшных оружий, ядов и так далее приводит к серьезным кармическим последствиям. То есть человек должен осознавать, что он вообще делает с помощью своей науки. Альберт Эйнштейн это понял. Он многие свои труды сжег. Слышали об этом? Он открыл очень многие вещи, и он их сжег. Сказал, что человечество морально не готово получить эти знания. Любое открытие науки используется сразу против человечества. Сразу идет на войну. Таким образом, мы видим, что сейчас все ученые мира работают на что? На уничтожение. Таким образом, подавляющее большинство знаний, удивительных знаний, скрыто от человечества из-за того, что люди так бесцеремонно относятся к своему разуму и к возможностям. Также мы должны понять, что Юпитер тоже находится в трех гунах. Не сам Юпитер, а он влияет на нас через три гуны материальной природы. Сейчас мы с вами разберем три этих гуны. Первая гуна – гуна благости. Благость означает, такой человек понимает, что причина всех проблем является наша бездуховность. Таким образом, материальные проблемы он решает через решение духовных проблем. Это благость. То есть в обществе, допустим, воцарилось, много преступников появилось. Решение гуни страсти означает строить тюрьма, а решение гуни благости означает работать с воспитанием детей, с самого рождения. Видите разницу? Более глубже подход к этой проблеме. Гуна благости означает знание, я изучаю во благо людей. Я учусь во благо людей. Даже студент, который учится, он тоже находится под влиянием Юпитера. Все студенты находятся под влиянием Юпитера. Сильное желание учиться появляется вдруг у человека, означает, на него Юпитер начал влиять. И если он в благости находится, он будет учиться для с одной идеи – помочь другим людям. И если человек так думает, у него память будет очень хорошая, и он материал очень глубоко усвоит. Юпитер в страсти, если студент учится в страсти, то есть для себя. Я учусь для себя, чтобы потом деньги зарабатывать. Он будет сильно перенапрягать свой ум. Материал будет очень тяжело запоминаться, им будет тяжело это делать. Потому что нет более великой идеи, более гуманной идеи у него нет. Учеба в невежестве означает покупать диплом. Кого он обманывает? Вот врач купил себе диплом. Скажите, кого он обманул? Сам не пациент, а он себя обманул. Пациент быстро поймет, что это не врач, что это дурак с купленным дипломом. Понимаете? Человек это же не болванка. Одного убил, второго убил, тюрьма. Но такая глупость возникает. Думаю, что купив знания, я стану счастливым. Это невежество. Дипломы ничего не решают. Только образование истинно дает человеку возможности жить в этом материальном мире. Итак, образование. Стремление получить образование, чтобы потом занять хороший пост, это гуна страсти. Стремление получить образование, чтобы помочь людям, это гуна благости. Теперь посмотрим на исход. Все поняли, что такое гуны? Гуны – это качество природы. Три качества есть – страсть, благость и невежество. Я сейчас о них рассказываю. Юпитер благости означает, я работаю ради блага окружающих, я учусь, я принимаю все, любую информацию, которая понадобится для блага людей. Такой человек становится социально полезным. Например, врач, врач. Вот он закончил свой институт. И он чувствует, что вот эта медицина не совсем помогает в каком-то, допустим, направлении болезни. Не помогает. Он не будет циклиться на своем, как гунистрасти. Гунистрасти означает, я умный, я все знаю. Все. Больше я по-другому мыслить не могу. Он начинает искать. Он начинает восточную медицину смотреть, народную медицину. Он все ищет. Ищет варианты, как помочь человеку. Его интересует собственный престиж. Даже если ему скажут, выкинь свой диплом, этого я научу, он выкинет. Ему не нужен этот диплом 100 лет. Ему не нужно вообще ничего. Он хочет помочь человеку. Поэтому такие люди становятся целителями. И что самое интересное, какая-нибудь бабулька, которая лечит травками, заговорами и так далее, в 1000 раз ценнее любого профессора. Вы согласны с этим? Потому что она оказывает реальную, конкретную пользу. Она не дает никаких лекций, семинаров, на симпозиумах не участвует, не кичится своим образованием, но она реально дает пользу. Поэтому она не нуждается в рекламе. Все знают, у нас на Кавказе, у меня там дача есть одна женщина, бабушка, она всю жизнь занималась тем, что помогала людям, начиная с детей, кончая взрослыми. Она отправляет позвонки, то есть у нее такое развилось чувство, она пальцами видит, хотя сама слепая, ничего не видит. Пальцами видит, и она может составлять позвонки, тяжелейшие болезни лечит. Чувствует. Сейчас она свою дочь обучила, там ученики у нее появились. Говорит, на войне она начала учиться. Когда много было больных, она была медсестрой, раненых и так далее. Она там очень сильно хотела помочь вот этим раненым бойцам их лечить. Она говорит, травы изучала. Я говорит, по деревням спрашивала, что только помочь вот этим вот больным. И очень много людей спасла. Медсестра. Теперь к ней приезжают профессора на лечение. И что самое еще интересное, аж с Владивостока едут. То есть такой человек себя обеспечил. Все. Ему, причем, как она рассказывала, не думала о своем пропитании, о своем проживании. Я просто хочу помогать людям. Вот эта позиция дает очень сильную защиту человеку. Поэтому любое образование, которое получает человек, он должен поставить его в гуну благости. Допустим, если он помогает кому-то, не означает, что он не может денег брать, но он отслеживает эту ситуацию. С кого можно, с кого нельзя. Что с нищего-то брать? Или с бабушкой какой-нибудь, или с дедушкой, которой так ничего нет. Понимаете? Он отслеживает эти вещи. И он не оскверняется в гуны страсти, и он становится любимчиком. Его начинают все любить. Молва в нем разлетается очень быстро. Дальше, педагоги. Многие педагоги жалуются, что вот нам не дают там зарплаты, денег. Но давайте посмотрим, почему они находятся в таком положении. Юпитер их ставит в такое положение. Их идея существования. Какой гуни он хочет быть. Итак, если я просто продаю информацию, отрабатываю свои часы, ты будешь всю жизнь отрабатывать свои часы. Отработал свои часы, получи пенсию, уходи вон из школы. Все. На этом вся его карьера заканчивается. Потом они плачутся, как плохо к вам относятся. Есть люди, которые хотят донести, хотят воспитывать детей. И чаще всего они открывают свои центры, свои школы и так далее. Они идут любой ценой, готовы все отдать, лишь бы только помочь детям. Есть такие люди? Есть. И что самое интересное, начинается что? Бум вокруг них. как например, школа Щетинина. Он был постоянным преподавателем. Но что он захотел? Он захотел реально помочь этим детям. И он разработался методики, он потихонечку стал работать. Это стало работать. Люди стали к нему тянуться. Нуждается он в рекламе? Нуждается еще в чем-то? Нет. Это означает быть социально полезным человеком. Это гуна благости. Гуна благости дает стабильную работу. Дальше бизнес. Бизнесмены, которые занимаются торговлей. Какая их цель? Набить свои карманы. Все. Больше других целей нет. Такие же приходят работники к нему на работу. Какая у них цель? Набить свои карманы. Поэтому ни о каком коллективе не может идти речь. У них нет никакой цели в жизни. Ни у начальника, ни у подчиненных. Он зарабатывает деньги, и они зарабатывают деньги. И причем он начинает требовать с него больше, больше давай, больше давай. Так поднимаются цены и так далее. Ему становится тяжело жить. Его бизнес начинает очень тяжело течь. Конкуренция и так далее. Но как только этот человек меняет свою парадигму, свое мышление меняет. Например, он начинает работать уже с идеей не чтобы деньги заработать, а чтобы заработать деньги, чтобы построить, например, детский дом, церковь, открыть благотворительные столовые для неимущих, подобрать детей из люков. На новой передаче дети в подвалах живут. У тебя миллионы долларов. Какие проблемы? Подбери их. 10 миллионов. Один выделил. Ты построишь им дом. Скажите, это сложно сделать? Это не сложно. Что такое, если у вас куча денег? Почему вам не выделить? Но почему они не могут это сделать? Нет этой идеи. Нет этой концепции в голове. Таким образом, что возникает? Жадность увеличивается. Вокруг него образуются тоже жадные люди. И начинается жесткая конкуренция. И они начинают страдать. Счастье в сердце не появляется. Удовлетворения нет. Цели в их жизни тоже нет. Я знаю таких миллионеров, я их видел, я общался с ними. Они рассказывали ужасные вещи. Говорят, пистолет я купил уже, хочу застрелиться. Говорят, я все имею. Девочку с Парижа, пожалуйста. Пиццу с Италии, со мной прямо сейчас не привезут. На Таиланде там уже побывал, на Гавайях побывал, везде побывал. Все виды наркоты перепробовал, все перепробовал. Неинтересно. Скучно. Мучаешься в депрессии. Знаете, почему с ним это происходит? Бог дал тебе деньги. Ты имеешь право, благодаря каким-то своим поступкам в прошлом, это иметь. Но куда ты их деваешь? На что ты их тратишь? На наслаждение. Поэтому вот эти высшие силы начинают на него давить. И вот многие люди, которые занимают посты, они замечали, что вот это вот давление, оно усиливается. Больше прибыли, больше давления. Причем как изнутри, так и извне. И проблема-то не в деньгах как таковых. Никто не говорит, что не нужно иметь деньги большие. Другой вопрос, куда ты их тратишь? А на жизнь-то сколько тебе надо? Чуть-чуть? Совсем немножко? Ну хорошо, ну, даже ты будешь лучше жить, чем остальные. Но ты имеешь право жить лучше, чем все остальные. Ты помогаешь другим. И смотрите, как только он начинает заниматься благотворительностью, что с ним происходит? Во-первых, его начинают уважать люди. Его пресса все это показывает. Так, идет слава, что это человек, полезный человек. Нужно теперь его отстреливать? Нужно за ним бегать? Нет. Такой человек социально полезный. Он там деревню отстроил, там помог, пенсию там бабушкам дал в своем районе. Нужен он или нет? Нужен. Кто будет в него копать? Вот таким образом, раньше мы в России это понимали. Ни один купец, уважающий себя, не уходил из жизни, не построил что-нибудь хорошее. Было такое купеческое меценатское общество было. То есть благородные купцы. Слово купца, закон, все. Сейчас этот класс тоже формируется потихонечку. Есть уже люди, которые хотят что-то делать, у них уже другие идеи появляются. Что как-то надо влиять на людей, благородно на них влиять. И становится все больше и больше, слава Богу. Но бизнес гуни страсти всегда порождает разочарование. Он работает полжизни, наработал все это, подумал, а ему будет проще жить на самом деле. Мне все это не надо. Зачем мне все это? Они даже не успевают наслаждаться жизнью, толком-то. То есть у них вращается так оборот, они не успевают даже на природу вылезти. Или вылезают, но с сотового телефона не отрывается. То есть мы видим, что гуна страсти порабощает, и он в конце концов разочаровывается. А бизнес гуни невежества – это отстрел друг друга. Они думают, что если толкну локтем одного, то я буду счастливый. Это бизнес будни невежества. То есть идея хапнуть денег побольше, а другого оставить без ничего. То есть что происходит? Есть такие люди, которые воровывают даже детей, представляете, обсчитывают их. Я занимался благотворительностью несколько лет, даже в Грозном был. Я видел, как это делается. Привозили продукты, они тут же их разбирали, а детям оставляли такие полуфабрикаты. Приходилось отслеживать, рядом стоять, смотреть, чтобы всем детям выдали до конца. Вот скажите, что в голове у человека? У ребенка отобрать еду. Ты иди ему, отбери маджахеты. Если такой крутой, отбери, ладно. Нет, ты под своего ребенка отобрать. Почему такие детские дома нищие? Спрашивается. Почему такие нищие? Почему больницы нищие? Мой родственник в больнице лежал, говорит, кран скрутили, кран нет. Я говорю, а куда он делся, железный кран? Он что, сам убежал? А куда вот эти делись, чугунные вот эти штучки снизу, как это называется, и коленники? Розетки куда делись? Куда делись лампочки? Как они могли исчезнуть? Их просто увели. Деньги, да. И вроде все нормально, чики-чики. Таким образом, что происходит? Это вот идея жить за счет другого и таким образом быть счастливым, она приводит человека в ад. Таким образом, если люди скапливаются в одном месте с таким сознанием, это общество становится адским. Они мучаются очень сильно друг от друга. Ни о каком счастье не может идти речи. Итак, Юпитер, видите, в трех гунах. Страна тоже может находиться в трех гунах. Итак, идея – это и есть сам Юпитер. Давайте поговорим немножко о нашем прошлом. Идея, что кто-то виноват, это означает Юпитер в какой гуне? Невежество, правильно. Страсть означает, мы добьемся счастья своими руками, быстренько. А кто-то виноват, и мы его должны убить, этого виноватого. Это означает невежество. Вот теперь смотрите, Юпитер также отвечает за религию. Религиозные доктрины любые связаны с Юпитером. Любое учение связано с Юпитером. Давайте посмотрим учение марксизма и ленинизма. Сейчас можно об этом говорить. Раньше я бы это стремился сразу же. Если почитать эту философию, все к чему сводится? Виноват кто-то, поэтому мы живем вот так. Если мы уберем вот этих, из-за которых мы живем плохо, то мы будем счастливы. Нам нужно просто поменять соцструктуру. Мы что сделаем? Мы все отнимем и на всех поделим. Потому что эти все обворовали, ограбили народ, и мы все поделим. Таким образом, смотрите, что существует. Есть крестьянин, у него трое сыновей. Эти сыновья не лодыри, они пахали, они работали. Есть мозги, то есть люди, которые могут управлять хозяйством и так далее. Они стали называться кулаками и так далее. Но вот эта философия, все забрать и поделить, очень выгодно. Поэтому так сильно подхвачено было. Что и произошло? Все забрали и поделили. Но что самое интересное, даже во времена Советского Союза, то есть коммунистические времена, деньги все равно стекали с определенной руки. Заметили? Люди как были бедные, так и остались бедными, потому что сознание-то осталось старое, ничего не поменялось, просто прошел передел имущества, вот и все. И религия таким образом меняется. Религия в гуне невежества, она принимает характер изма. Итак, кто такой Ленин? Бог. Псалмы ему пели? Пели. Особенно этот собачье сердце. Помните, по вечерам. Это же самое настоящее, что молитвы? Молитва что? Были свои писания, писание свое. То есть человек из веры жить не может. Это сила Юпитера. Дальше что? Также проводились огненные жертвоприношения, вечный огонь, например. Совершались аскезы над святынями, места паломничества были. Что такое место паломничества? Шалаш Ленина, место паломничества, люди туда приходили. Мавзолей – это самадхи, там где святые мощи лежат. Видите? Дальше что поехали? Есть своя ученическая преемственность. Карл, Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин там и так далее. Ученики там присутствуют. Учение идет. Дальше что посмотрим? Идея общая воцаряется над всей страной. И если кто-то заявляет, что эта идея неверная, такой человек моментально становится изгоем. И теперь как было возможно вообще что-то изменить, если люди сами были к этому готовы? Им нравится этот вкус счастья. Зачем напрягаться? Зачем думать головой? Зачем думать? Нужно просто взять все и поделить. Все. Вот почему коммунизм прокатил по стране. Дальше момент. Почему вообще это произошло? Существуют определенные обязанности каждого сословия. Итак, четыре типа. Шудра, вайшья, кшатри и браманы. По-русски говорю. Рабочий класс, торговый класс, то есть бизнес, да? Скупцы – это торговый класс. Класс дворян или аристократии и класс мудрецов. Обязанности рабочих – это быть трудолюбивыми. Это обязанности. Обязанность торгового сословия – защищать рабочих. Защищать рабочих. А это означает обеспечивать их всем необходимым жильем, деньгами, соцпакетом и так далее. Это их обязанность. Обязанность дворянства или аристократии – контролировать беспредел торгового сословия. Они должны контролировать, чтобы не обижали их, то есть царили эти все. Контроль ввели. Торговые были устроены. Обязанности мудрецов – духовное воспитание морально-нравственных принципов в обществе. А теперь давайте посмотрим. Сейчас просто поймете, как революция происходит с точки зрения кармы. Итак, духовное сословие начало продаваться. Зачем вас учить, ребята? Крестьян не разрешали учиться, да, помните? Рабочим начали учиться. То есть они находились в диком невежестве. Торговое сословие, что хотели, то и воротили. До рабства дошло. Людьми торговали. Крепостное право, так называемое. Так, дальше поехали. Что делали аристократы? Балы, карты, гульба. И они опять то же самое все делают. Уроков в жизни они не берут из жизни уроков. Не берут. Не могут воспринять уроки истории. Опять пошли казино, лето-поля. Один горбач, другой играет на казино, деньги спускает. Возникает что? Класс людей, которые испытывают ненависть вот к этим вот людям, которые вот так себя ведут. Образуются кружки. Террористические акты начались. Идея взорвать какого-нибудь бургомистра, потому что он негодяй. Потом вот до царя дошло. Почему на царя такое началось? Потому что он нарушил основные принципы Бога. Хотя его почему-то занесли в сан святых. Нарушил. Защита людей – это первая обязанность руководящего класса. Война. Ради чего она шла? Два поссорились. Два царя поссорились. В результате народы с обеих сторон гнили в окопах. Пшей кормили. Все остальные в карты играли. Кабаре, гульба. Вы видите, что она уже создалась? Эта ситуация, она была неизбежна, эта революция, это все. Это возникло из-за разложения вот этих всех классов. И так низший класс остался в полном невежестве. Смотрите, как карма сработала. Когда терпение лопнуло, когда народу полностью было нечего терять, они приняли, подхватили вот эту философию. Философию всеобщего равенства, все взять и поделить. В результате началась революция. И она вспыхнула только в России, она прокатилась по всему миру. Многие думают, она просто удержалась в России. В других местах задушили ее. А у нас она удержалась. Она прокатилась по всему миру, по всей вот этой части. Даже до Америки дошло. Это идеология. Потому что это результат кармы. Смотрите, кто пострадал. Первые. Священники. Началось с чего? Деградация началась с них. И тотальное уничтожение тоже началось с них. Поэтому первое, чтобы удар был по духовенству. Они получили свою карму как результат своего неправильного поведения. Они не имели права не проповедовать людям и не поддерживать их духовное состояние. Второй удар произошел по капиталистам. Доигрались в карты. Прокутились и пропились все свое состояние. Дальше. Следующий удар пошел по царю, который заставлял людей воевать. Крови много пролил. И последний удар пошел по самим рабочим, которые устроили беспредел. В виде Сталина и так далее. То есть, вот такие вещи делает Юпитер. А начинается все с идей. Поэтому идеи, это очень опасные вещи. если они не направлены на благо людей. Например, рассмотрим Германию. Смотрите, у них был свой бог, так? Идея всеобщей гордости, мы самая крутая нация на всем белом свете, круче нет. Дальше, у них были свои обряды, свои ритуалы, свои писания, свои псалмы даже пели и так далее. Две идеи с этой стороны и с этой стороны сцепились. Результат – страшнейшая война. И вот кажется, безобидная идея, да? Безобидные мысли, безобидные книжечки. А посмотрите, к чему привело. Вот, может быть, не зря в свое время очень серьезно как бы относились вот к этим, к вольнодумству и так далее. В какой-то степени это тоже имело смысл. Но что они совершили? Они начали не с точки зрения научного теизма доказывать абсурдность всего вашего, да, этого ученого современного мира, а через насилие стали делать. То есть, видите, как закон кармы действует. Если ты где-то нарушаешь что-то, потом это тебя укается через некоторое время. Поэтому нет смысла осуждать, у коммунистов в чем-то виноваты там. Сначала красные были хорошие, теперь белые хорошие. Опять крайности. Оба все пострадали как результат своих порочных действий. Итак, давайте поговорим о том, как это возникает с личностью. То есть, видите, Юпитер управляет еще общественными событиями. Общественными. Революциями, переворотами и так далее. И если, допустим, человек увлекается какой-то идеей, ну, например, ну, появилась идея магией там заниматься, к примеру. Ну, вроде безобидная вещь. Он начинает заниматься магией, потом у него что-то начинает получаться, и он начинает чувствовать вкус, новый вкус к управлению другими. Я уже могу управлять, у меня какие-то силы есть. Или предметы двигать. Так, народ мне уже говорят. Потом я могу уже сердце остановить там человека. Могу запустить. Так возникают демонические идеи, что я Бог, я могу все творить. Таким образом он увлекается еще дальше, и эта идея заходит ему прямо в его сознание, очень глубоко. С этого момента он считает, что я могу все и вся. И так он потихонечку, сам для себя не замечая, как начинает развивать все патологию, которая приводит к шизофрении. Например, что такое шизофрения? Это болезнь Юпитера. Человек сходит с ума на какой-то идее. Понимаете? Есть разные виды сумасшествия, с разными планетами связаны. Вот если он на идее зациклился, означает это уже, его зашкаливает Юпитер. Допустим, у творческих людей «Я художник». «Я художник». Концепция «Я художник» есть в его сознании. Вкус счастья. Осчастливить мир моими полотнами. Мои полотна должны видеть все. И он начинает писать эту картину. Вот он ее пишет. Он ее много лет может писать. Естественно, что жена от него уходит, потому что он не может больше не уделять ей внимания, он не может поддерживать свою семью. И она говорит, ты не понимаешь моих возвышенных качеств. Я художник, я поэт и так далее. Ну, в результате, что он остается один, он продолжает писать эту картину. Он написал эту картину в виде квадратов, которая понятна только ему самому, что он написал. Но всем остальным это непонятно. И эта картина никому не нужна. Но он считает, что она нужна. Обязательно вы все не понимаете, какой у меня великий талант и насколько это все тонко. Но его не понимают люди, говорят, нам не нужна твоя картина. И что возникает? У него возникает разочарование. Разочарование, так называемый творческий кризис. Знаете такое выражение? Творческий кризис. Я художник, а меня не понимают. Сжигают картины там и вешаются. Смотрите. Путь от идеи до петли. То же самое актеры. Я великий актер. Меня должны все понимать, меня должны все ценить, меня должны все поклоняться. Она лежит, эта идея. Даже если он это получил, получил все это, он потратил всю свою жизнь, говорит, сцена это моя душа, это моя жизнь. Он все свое сознание впитал в сцену. Дальше что произошло? Вдруг появляется молодой, красивый, талантливый. Молодой, красивый. красивый и лучше, чем ты. И твой юмор уже устарел. Эпоха-то меняется, люди-то меняются, вкусы меняются, люди другие. Мне интересно твой юмор. Вот, раз шутку все, не смешно. А так раз шутку, не смешно. И мы говорим, вы знаете, мы, наверное, вас не будем приглашать больше. Все, пошел запой. Пошел запой, творческий поиск, слезы пузырями, истерика, и до петли, легко. Многим человек наркоман, спиваться и так далее. Так, любовь возьмем теперь. Мальчик влюбляется в девочку. Ну, подростки. У них это очень сильно. Разума мало, а чувств много. Вот эта девушка моя любовь. Я и она. Суть одно. Если нет ее, нет меня. Понятно, да? Все. Эта концепция запала. Вкус счастья запал туда. Итак, этот мальчик отправляется в армию. Там он терпит лишения, невзгоды. Там, это же не курорт все-таки, да? Он там все это терпит. Но он живет, ждет письма. Он ожидает, что я скоро выйду, вернусь домой, там у меня будет моя любовь ждать, я приобрету счастье. Он живет надеждой будущего счастья. Вдруг он получает письмо. Извини, мой дорогой, так получилось, я полюбил другого. Я своими руками одного парня снял петли ночью. Вот этим. Вот такая была записка. Как это произошло, я сам удивляюсь. Я просто проснулся неожиданно, пошел почему-то в туалет. Хотя не хотел туалет идти. Просто пошел, и все, что это говорю? Пошел. Смотрю, висит. Говорю, опа, успел вовремя снять, он еще это, ну, восстановил, мозг еще жив был. Откачали парня. И записочка лежала, письмо у меня лежало, девочки. А почему, вот почему это происходит именно в армиях, на зонах и в таких тяжелых местах? Вот бывает же, люди разводятся, не все же вешаются. Но почему происходит? Вот особенно болезненно это воспринимается в таких местах. Вот кто скажет? Нет, здесь не с местью связано. Потому что он там страдает очень сильно. Там счастья у него нет. Армия — это далеко место не для счастья. Он живет надеждой. Вся его жизнь, как у Кощея Бессмертного, его жизнь была в яйце. Лежала. Помните? Вот жизнь этого человека лежала в ней. Нет ее, нет жизни, нет смысла больше жить. Девушка тоже может полюбить парня, даже, она даже может уже подумала, что это мой муж, она уже построила эту идею в своей голове, что он будет моим мужем, она уже построила идею, как у нее будут дети расти, как она будет жить, все, у нее жизнь уже построилась. И он говорит, все, до свидания. Она официально не была замужем, да? Но он говорит, до свидания. И что происходит? Она ложится, плачет подушку, может сутками не вставать. Не хочет ни есть, ни пить, жить не хочет, вот я не буду жить. А зачем мне будет жить? Вот это вот суицидное состояние означает, и вкус счастья был уничтожен. У китайцев такая пытка была. Допустим, если художника осуждали, ему запрещали рисовать. Мы тебя накажем. Отныне мы запрещаем тебе рисовать. Все. Хуже нет. Он говорит, лучше бы меня убили. Они это понимали, эти вещи. Таким образом, что происходит? Особенно молодые люди, у них очень сильные чувства, разум очень мало. И они считают, допустим, вот какая-то девочка пришла, я хочу быть моделью, моделью. У нее эта модель в голове стоит. Хочу быть моделью, хочу ходить по подиуму, чтобы меня все смотрели. А какая цель? О, что было? Что было? О. Вот цель, конечно. И что происходит? Он говорит, ты хочешь быть моделью? Да, я очень хочу, глаза прям горят. И он говорит, ты будешь моделью, тебе нужно пройти 50 кроватей. Вот пройдешь от всех моих, вот будешь моделью. И она идет на это. Почему, спрашивается, почему она это пошла? Идея стоит сильнее, чем моральные принципы. Если я не сделаю этот шаг, я не добьюсь своего счастья. Говорит, я, говорит, имею право на счастье. Кто меня осудит? А как мне по-другому еще пробиться? А они говорят, как мне по-другому пробиться? Хорошо. Проститутки, почему? Почему не все, почему одна женщина спокойно это делает, а другой воротится от такой мысли? Почему это происходит? Потому что у проститутки есть такая идея, что можно, оказывается, получить и удовольствие, и деньги. Совмещать полезное с приятным. Но потом наступает другая ситуация. Они не могут туда уйти просто так. Если как в мафию попадаешь, просто так оттуда не уходишь. Это женская мафия своего рода. Попадаешь туда, оттуда не уходишь. Просто. Или уходишь, но тебе шрам на лице делают. Знаете об этом? Вот так, говорю, чик. Все, товар испорчен. Я даже называю его товаром. Поэтому это очень страшные вещи. Юпитер это планета, которая шокирует человека в жизни. Мужчина, допустим, он читал, я построю дачу. Где? Дом. В этом доме я поставлю кресло-качалки, я буду наслаждаться, у меня будет гавайская сигара, мраморный док будет лежать в ногах. Бриллиантовая мечта вообще у него. Своя. У каждого есть своя бриллиантовая мечта. Он лежит дома, мечтает. Потом он что начинает делать? Он начинает по кирпичику таскать в рюкзачке каждый день. По кирпичику, по брусочку, по дощечке, с каждой помоечкой он все тащит. Это вот эта идея его толкает. Давай больше. Построил через 25 лет он свой дом. Собака сдохла. Кресло он не купил. С Кубой контракт разорван, гавайских сигар нет. Жена ушла другому. А дети сказали, папа, мы не хотим жить рядом с тобой, мы хотим в то, что ты играешь на баяне. И вообще, нам не нужны твои пирожки и твое счастье. А для кого я все это делал? А ради чего вообще я жил на этом белом свете? Ну, папа, ну ты понимаешь, не знаю, нам не надо твое счастье. Все. После этого момента начинает болеть и умирать. Заметьте, как только человек уходит на пенсию, или он заканчивает какое-то свое дело, какую-то идею его жизни приходит к концу, он начинает болеть и умирать. Вы заметили это? Многие живут идеей работы. Пока работаю, тогда живу. Уволили, нет жизни. Раз, умер. Таким образом, эта планета очень страшная, с одной стороны. Но с другой стороны, она дает опыт. Она дает опыт тебе, что, дорогой мой, не ищи здесь прибежище в этом материальном мире. Не надо искать прибежище в этом материальном мире, потому что здесь все временно. А понимание, что этот мир временный, дает нам очень глубокую мудрость. То есть человек, он уже не сходит с ума, не строит иллюзорных замков, но при этом он не отказывается от выполнения своих обязанностей. Вот это очень важный момент. Он не убегает в монастырь, он продолжает жить, и он старается свою жизнь посвятить моральным принципам развития своей духовной жизни. Это Юпитер благости. Но люди говорят, некогда мне уже учиться, говорят таким тоном, некогда. Мне уже 75 лет, мне уже некогда, поздно. Это означает, не вешай мне лапшу на уши. Я не хочу слушать это. Я хочу умереть, как я жила, так и буду жить. И умру так же. Все. Невежество, видите? Человек страстью говорит, вот когда состарюсь, тогда я буду думать о душе. А когда ты состаришься? А где вообще шанс, что ты состаришься? А разве молодые не умирают? А разве дети новорожденные не умирают? А разве машина не может переехать через тебя? А разве не может у тебя быть инсульт или инфаркт в любую секунду? А они думают, нет, это с тетей Васей произойдет, с тетей Петей произойдет. Только не со мной. Это Юпитер страсти. Вы знаете, Вася умер, да. На следующий день Петя умер, да. А со мной это не произойдет. Вот это означает непонимание вообще, где мы находимся и где мы живем. А Юпитер благости, он дает очень глубокую реализацию. Он понимает, что зачем вся эта башкотня? Зачем на это тратить время? Ругаться с кем-то, ссориться с кем-то, доказывать свою правоту, бить ногами, там, пятками себя по щекам, что-то доказывать. Зачем? Надо заниматься другими делами, надо добра делать как можно больше. Так Юпитер благости действует. Особенно те, кто на войне были, они знают, как смешно смотреть на этот мир, на эту всю суету, когда рядом пули свистят. Совершенно по-другому смотрится на эти вещи. Мне очень часто рассказывали люди, кто на войне были. Одна и та же история. Там все по-другому оценивается, дружба по-другому идет, и ценность по отношению к другой личности по-другому идет. Война очень сильно сплачивает людей. Но что самое еще интересное, есть люди, которые даже там умудряются портить отношения друг с другом. Даже друг друга бьют, издеваются. Там враги, везде враги. То есть от сознания идет наша жизнь. Какое сознание, такая жизнь. И Юпитер, он влияет на нашу плотность жизни. Что значит плотность жизни? То есть, сколько он в этой жизни будет иметь событий? Есть люди, которые однообразно живут. Работа, диван, работа, диван. Все. Дальше их жизнь не выходит. Это означает, что они социально бесполезные люди, никому не нужны. Их удел старость, одиночество и смерть. Все. Забытыми всеми они будут. Но люди, которые начинают хотя бы посвящать жизнь, хотя бы ради одного человека, хотя бы раз в неделю приходить к тем же детям, дать им тортика там, или поиграть с ними, сказать им ласковые слова, уже есть смысл жить. И что самое интересное, депрессии лечатся благотворительностью. Пишите. Многие спрашивают, как мне лечить депрессию, как мне лечить депрессию. Медикаменты изобретают разные. Разные там практики изобретают. Есть очень простой способ. Идите и сделайте что-нибудь хорошее для других. Депрессия уйдет. А кто пробовал так? Даже просто птичек по горлу тебе легче будет. Сразу же. Депрессия означает, ты истощил запас своего благочестия. Поэтому ты будешь сейчас мучиться. Что-то хорошее стал делать, запас восстановился, мука ушла. И такой человек, у него наступает разнообразная жизнь. Он начинает путешествовать, ездить, он общается с другими людьми, что-то хочет, какие-то фонды организует там и так далее. То есть что-то, как это его жизнь оживает, как цветок, который получает пищу, воду, он оживает, начинает. Вокруг него собираются такие же люди, энтузиасты, то есть новый круг общения появляется и так далее. Таким образом, те, кто, допустим, замуж не могут выйти, они могут выйти замуж за хорошего человека. Хорошие люди придут туда же, чему ты занимаешься. Пойдешь в дискотеку, мужа искать, найдешь там себе мужа, дискотечного. Понимаете? Это не просто так встречи происходят в разных местах. Итак, Юпитер дает знания души. Вот эти все семинары у нас по Юпитеру идут. Поэтому все юпитерианцы, господа. Если сейчас семинар по-другому назвать, например, сексуальная совместимость, будет больше народу, точно будет. Больше. Полный зал будет. О сексе начну говорить, сейчас будет много зала лучше. А по Юпитеру мало людей собирается, потому что это редко. Юпитер это редкий камень. Сапфир желтый, он дорогой. Желтый сапфир связан с Юпитером. Не каждый может его купить. Также от Юпитера не каждый может себе получить его энергию. Нужно служить это. И желтый цвет, он, кстати, связан с самопожертвованием для обретения знаний. Поэтому желтый сапфир, драгоценный камень, усиливает планету Юпитер. Можно его носить вот здесь или на пальцах. Лучше всего, конечно, индивидуально подбирать, но так или иначе. Драгоценные камни настолько хороши, что они дают человеку вот эту волну, эту энергию. Он находится в действии в этом направлении. Также есть камни, такие как цитрин. Желтый цитрин, он более, ну, более доступен и дешевле камешек, но при этом он тоже связан с Юпитером. Итак, вера. Вера связана с Юпитером. Есть вера в трех гунах. Вера в гуне невежества означает, наш Бог хороший, ваш Бог плохой. Поэтому вас убьем. Вера в невежество. Вера в страсти. Вера в страсти означает... это фанатизм, и они начинают спорить со всеми остальными, доказывать чего-то. Но как бы агрессии там нет открытой, как в невежестве. Но они считают, что, допустим, а вот скажите, йогой заниматься христианину можно? У него никак не поворачивается в голове, что одно с другим связано очень хорошо. Он думает, что вот этот Бог не наш, этого не пойду, а это наше, этого пойду. То есть вера в страсть означает, я тело. Это тело, эти кости, это плоть, которая появилась на территории России, так называемой. Так? Значит, это русское тело. Значит, не вера русская. Вот. А йога это все не русское. Значит, не мое. На этом его знания будут закончены. Все. Понятно? Вера в страсти. То же самое мусульмане говорят. Мы мусульмане. Мы не хотим это слушать. То же самое говорят индусы. Это наша вера, это ваша вера. Поэтому вопрос не нации, вопрос сознания. Вера в благости. духовное развитие. Свобода от алчности, зависти, гнева, эгоизма. Он не делит богов. Как можно нельзя поделить солнце, оно одно. Он понимает все в едином целом, что это общая система для развития человечества, поэтому никого не осуждает, ни с кем не конфликтует, любит всех. Он не задает таких вопросов. А вот скажите, вот это истина, допустим, а вот это не истина, да? Он не делает таких ограничений. Он говорит, все истина, все, что приводит к любви. Если ваша любовь становится больше, это хорошая философия. Давайте. Он не говорит, идите к нам. Или идите туда. Он говорит, развивайте то, что у вас есть, раз отдает хорошие плоды. Такой мудрец находится в уне благости. Поэтому называется мудрец. Также идеи, какие-то идеи общенациональные тоже связаны с Юпитером. Традиции связаны с Юпитером. У нас такая традиция. Традиция в невежестве. У нас традиция есть мясо. Все, значит, это истина. Больше обсуждений не подлежит. Все ели. Так, смотрите, манера. Все ели, и я буду есть. Все. На этом мысль окончена. Развитие дальше не идет. Страсти. Но я не знаю. Одни говорят так, другие говорят так. Он думает, можно так и можно так жить. Без разницы. Как мне выгодно, так я и буду. Если мне это дешево, я буду так питаться. Если это невыгодно, не буду так питаться. Ясно? Они говорят, мне здоровье полезно, а вегетарианство? Полезно. Принимаю. Если откроют новый вид мяса, полезнее, чем вегетарианство, будет мясо есть. Он очень быстро меняет свое мнение. Это человек в страсти. Его решительность, вера в страсти находится. Вера в благости, он знает, что я друг всех живых существ. Я не хочу их убивать. Поэтому его ничем не купишь. Это по поводу питания. Дальше. Даже слушать можно трех гунах. Слушать это тоже Юпитер. Юпитер связан с ушами. Он слушает. Вот эта информация невыгодна, я ее слышу. А это невыгодно, не слышу. Страсть. В невежестве. Не по-моему, выбегаем, бьем по лицу лектору. Такое было, кстати. У меня это пару раз. Прямо выбегаю, что это ты тут? Мат прямо. Выбегаю вот так сюда. Такое было. Ясно? Вера в благости означает, он слушает, он все фильтрует. Он не верит сразу. Сомнение – признак разума. Пишите, сомнение – признак разума. Больше сомнений – больше разума. Мало сомнений – мало разума. Вера, принятая без анализа, означает не благость. Мало ли что тут говорил? Надо проверить, так это или нет. Существуют трибуны материальных природы? Проверьте. Да, существует, точно, это правильно. А это существует что? Да, это тоже есть. Надо все проверять. Тогда вы не будете обманутыми. Таким образом, учителя бывают тоже трех гунах. Любой учитель в нашей жизни – это проявление Юпитера. Если человек в течение своей жизни не получает себе учителя, означает, он не имеет милости Юпитера. Итак, наши учителя с детства – это наш Юпитер. Если учителя плохо ведут по отношению к нам, обижают нас, значит, у нас Юпитер в плохом положении. Если у тебя много доброжелателей, и ты хорошо к ним относишься, ты получишь милость Юпитера. Поэтому вывод. Никаких учителей, ни материальных, ни духовных нельзя оскорблять. Есть материальные, которые учат тебя, как жить в материальном мире, дают тебе материальные науки. Они тоже учителя. Они тоже называются гуру. И есть образование в трех гунах. У студента или ученик. В невежестве. Он не слушает, он сидит, болтает во время уроков, не уважает своих учителей. Это учеба в невежестве. Такой человек будет несчастен, всю жизнь будет ломом махать. Все, ему это уже прописано на роду. Не уважаешь гуру, вперед, удачи не будет. Дальше, второй тип. Страсть. Страсть означает, я слушаю учителя, но мне до него наплевать. До его жизни и так далее. Я не хочу служить, я не могу. Я просто его слушаю, да, учусь, что мне надо, но при этом мне наплевать на его жизнь. А учеба в благости означает, я не просто слушаю учителя, а я ему поклоняюсь. А это очень просто понять. Допустим, человек хочет стать хорошим хирургом. Мне хирурги рассказывали, как они учились. Был один хирург в Омске, известный. У него были студенты. И он позвал своих студентов, говорит, на практику. Завтра иду на практику. Все собрались, сейчас пойдем на практику. Говорит, так, вот метла, вот ведро, мойте операционную. Мы студенты. Вы пришли на операцию, какой пол? Он говорит, вот все, кто сейчас так выступал, это не мои ученики, все вон. Все, кто стали мыть полы, и они приходили, мыли полы в течение всей практики. Он к людям вообще не подпустил, ни одного человека. А потом сказал, все, вы прошли первый этап, заходите сюда, теперь вы будете просто держать пинцет. Просто будете держать и подавать мне инструменты, по очереди, зажимы и так далее. То есть сначала вырабатывается смирение. Ученик должен быть смиренный. Если он мыет, это уже не ученик. Значит, он не уважает своего учителя. Как можно его научить чему-то? Дальше что происходит? Создалась вот эта вот группа студентов, которые действительно хотели получить знания, и они уважали своего учителя, что бы он ему ни сказал. И таким образом у них возникает связь очень глубокая. И как он рассказывал, что он к нам относился потом, в будущем же, как отец родной. У них любовь возникла. Понимаете, любовь. Как вот в этом фильме, помните, «Собачье сердце», там был доктор Барменталь и Преображенский. И какие у них отношения были? Он был гуру для него. Поэтому ему ученик становится тоже великим. То есть великими людьми становятся те, кто уважали своих учителей. Такой принцип. Хороший ученик всегда становится хорошим гуру в будущем. Дальше что происходит? Он потом брал как от рукой, надрезы прямо делал, прямо учил их, всем тонкости передавал. И что самое интересное, у них отношения оставались до самой глубокой его старости. Даже когда он уже умирал, они были рядом с ним. Вот это называется цель ученической преемственности. То есть, когда учитель не просто информацию сказал, убежал, и ученик послушал и убежал, а именно отношения. Сейчас такого типа образования, можно сказать, нет. Поэтому нет хороших специалистов. Только из-за этого, что знания некому передать. Я знал одну бабушку, которая очень хорошо умела лечить травмы. Она просто спец в этом деле была. Она говорит, мне некому передать это знание. Все ученики, говорит, не годны к этому. Они, говорит, не уважают меня. Говорит. Они хотят у меня рецепты схватить, но они не хотят понять саму идею, как к людям подходить. Поэтому знания не уходят. Видите, Юпитер лишает возможности человечества получить дальше знания. У меня лично был такой случай. Один человек попросил меня, говорит, ну, хиромантии поучиться. Да вот поучи. Я говорю, хорошо, завтра в 4 часа утра приходи. Я не могу. Ну что это за ученик? С самого начала, первое это слово, не могу. Значит, ты не хочешь учиться. Чаще всего люди приходят даже лекции слушать. Они ждут, когда же он замолчит о своей философии. Это очень хорошо видно. Когда он замолчит, когда он рецепт скажет, как геморрой лечить. Ну где же рецепты? Все, рецепт получил, ушел. На этом образование окончено. А геморроев-то миллионы, и рецептов миллионы. А идеи-то не понял. Таким образом, гуру, это твои учителя в жизни. Если ты уважительно относишься к учителю, к любому учителю, к учителю в детском саду, учитель в твоей школе, учитель в твоей, допустим, профессии, учитель в твоей духовной жизни, их много видов есть, учителей, то ты получаешь удачу. Пишите, Юпитер – это еще удача. Человек, который лишен милости Юпитера, не будет иметь удачу в жизни. И к чему же все это приходит? Когда он укрепляется в благости, то он должен понять, что на наше сознание сильно влияет пища. Человек с сильным Юпитером будет очень внимателен, что он ест, кого он ест. Особенно он будет внимателен. Поэтому он учится готовить, он не ленится. Лень – это пораженный Юпитер. Также дурные привычки связаны с дурным сознанием. То есть сознание неправильное. Например, сигареты. Что такое сигареты? Как будет Юпитер рассуждать, если сильный в гороскопе? Так, вот ты куришь, да? Сколько ты денег на это тратишь? Да ты тратишь деньги, чтобы себя убивать. В чем смысл? Вдумайтесь. Разумно это? Платить деньги, которые ты зарабатываешь, за убийство себя. Вот человек с сильным Юпитером потом, да, это глупость. Но человек со слабым Юпитером, он будет глазами хлопать и так будет дальше. Что еще скажешь? Ну-ну, давай дальше. Парительку. Такие люди, они очень вызывающе себя ведут. Они всегда антагонизируют любому знанию. И каков его удел? Рождение еще в худших условиях. Например, рождаешься в теле чукчи. Мать моржиха, наша мать. Что дает нам моржиха? Моржиха дает нам жир. Что дает нам олень? Олень дает нам мясо. Все. Все. Понятно? В этом будет его жизнь вращаться. Но это еще не самый страшный вариант. Если и дальше ничего не понял, рождение в Новой Гвинее. И не его Юпитера, нет, вообще ничего не надо. А как раз, какое знание? Взять копье, воткнуть в какую-нибудь лань. И съесть сырым. Ни этих знаний не нужно. То есть, вывод, меньше учишься, ниже уровень жизни. Меньше развития, ниже рождения. И самое страшное, что может произойти, когда человек вообще ничего не хочет. Он не хочет ни человеческого образа, облика иметь. Он не хочет ничего. Он хочет просто напиться, упасть, лежать где-нибудь в луже и хрюкать. Это же желание? Желание. Все, моя цель просто напиться. Больше ничего не хочу. Какую форму жизни он напрашивается? Свинка? Свинка может есть все подряд. Если я не разбираюсь, зачем мне есть, что мне пить. Купил консервы, даже не прочитал, что написано. А какая разница, китайские там лягушки, а? Вскрыл, съел, заглотил. Переваривай. Ладно. Если я всю жизнь ах, соседями. А посмотрите, как они ругаются. Просто послушайте, вот так не на голос, не слова слушайте, а вот на саму энергию. Лайк. Да? Лайк. Вот послушайте, это очень интересно. Вы увидите, у них уже такое, даже видно, какое следующее тело получит человек. Даже видно. Такая балунда. Баллонка такая, маленькая такая, противная такая. Тяк-тяк-тяк и за дверь. Тяк-тяк-тяк и за дверь. Есть такие вот такие. Собаки очень скандальные животные. Очень скандальные. У них такая природа скандалить. Крокодилы, посмотрите на них. Кто крокодилом может стать? Тихонечко подплыть и сожрать. Да? Есть такие люди, тихонечко проникнуть на работу, да? Выждать в благоприятный момент и ударить в спину. И захватить. Кем от крокодила получается? Тихонечко плыву, как бревно, типа минет. Сцепился клещами, все, опусти меня. Акула. Вообще мозгов ноль. Безумные глаза сумасшедшие. Вот посмотрите на ее морду. Безумные глаза, у нее сумасшедшие там нарисованы, полные. Вот такая пасть больше, чем ее тело. И одна мысль. Есть такие люди. Называется мафиозный босс. Этого мы убьем, этого мы убьем, этого мы убьем. Решение проблемы убить. Всех сожрать. То есть идея его жизни в чем? Всех сожрать. Если ты хочешь всех сожрать, вот тебе пасть. Живи и жри. Мелкую рыбешку. А чем он занимается? Отстреливает мелких воров, там, от тех, кто перешли ему дорожку. Вот она, хулия жизнь. Понимаете, что Юпитер делает, да? Какая идея, такая жизнь. И идея сидеть на лавочке. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Балка, это как птицы на заборе. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Чирик-чирик. Чирик-чирик. Вот и будет чирик-чирик. То есть Юпитер исполняет все желания. Вот самое главное, что я хочу напоследок сказать. Отслеживайте, на чем у нас зациклена идея. Куда нас ведет. Если мы постоянно о пончике думаем. Пончик утром, пончик вечером, пончик днем. Как бы мне съесть пончик? Что ты больше всего любишь? Пончик. А что ты еще хочешь? Пончик. все сводится к пончику. Есть такие люди, или к мороженому, или к торту. То есть сознание наше направлено на еду. Идея существования – еда. Значит, следующая наша форма жизни будет связана с едой. Есть такой вид жизни, называется микроб. Вся его жизнь сводится к еде. Или гусеница. Жрут беспрерывно. Колорад жрут, например, беспрерывно жрет. Заметьте. И такое тело специально так устроено, чтобы просто жрать и чтобы ходить. Вот так, насквозь, так, кишечник насквозь вот так идет. Да, природа имеет чувство юмора, это точно. Они там смеются над нами конкретно. Но на самом деле они нам не смеются. Не очень-то приятно смотреть, как живое существо болтается в теле гусеницы. Это не очень-то приятно, как его птичка съест живьем, сглатывает. Это не очень лучшая позиция попасть в животную форму жизни. Там очень жестокий мир среди них. Но люди сейчас живут по звериным законам. Вот что обидное. И в заключение, что хочу сказать. К чему вообще все это было сказано? Юпитер, давайте подведем итог. Юпитер – это наша идея. И вам нужно отслеживать, что с ним происходит. Что происходит в нашем тонком теле разума. Вот для этого йога существует. Помните, проходили с вами? Йога. Вы с помощью медитации можете отследить, что у вас вылезает наружу. О чем вы все время говорите. Прямо можете даже дневник писать. О чем мы с ним говорили в течение дня. Если потом посмотрите такой дневник, вы увидите, что в течение года мы говорили о работе. Например. Или еще о чем-нибудь. Вы можете очень четко понять, куда идет наша жизнь. Какое будущее мы себе готовим. Таким образом, можно по тестам определить, кем вы были в прошлом, кем вы будете в будущем. Так мудрецы это делают. Они просто пару вопросов задают и делают вывод, чем человек живет. Итак, болезни связаны с Юпитером. Заболевания иммунной системы. Раз. Различные психические заболевания, такие как шизофрения. Идиотизм. Маразм. Булимия. Переедание. То есть булимия – это болезнь переедания. Человек ест, но не становится. Депрессии. Тяжелые формы депрессии. Особенно связаны с потерей смысла жизни. То есть депрессия связана с потерей смысла жизни. Есть разные виды депрессии. Он говорит, я не хочу быть жить. Смотрите, если человек говорит, я не хочу жить, знаете, это проблема по Юпитеру пошла. Сила Юпитера увеличивается через молитвы, через аскезы, через покаяние, через прощение, то есть через и осмысленность и смысла нашей жизни. То есть как только человек устанавливает смысл своей жизни, дружится с этой идеей, с этого момента поворачивает свою жизнь в другую сторону. Он таким образом стирает всю свою плохую карму, и у него начинается новая жизнь. Можно сказать, что сила Юпитера связана с верой в Бога. Поэтому Юпитер всегда связан с Богом. Все известные святые, у них у всех гороскоп был сильный Юпитер. Чтобы получить силу Юпитера, нужно заниматься просветительной деятельностью. Поэтому я заметил из своей 15-летней практики с лекционной, я заметил, что в основном на такие семинары приходят врачи и преподаватели, и ученые. Юпитерианцы, то есть. А самая большая опасность вот этого сословия – это гордость. То есть самая большая опасность – возгордиться своими знаниями. Как только человек гордится своими знаниями, сила Юпитера начинает падать. Как это проявляется во внешнем теле Юпитера? А большое лицо, ну, такое мясистое лицо, нос крупный, мочки длинные. Как у Будды, видели? Юпитер. Губы полные. Немножко такое тучноватое тело. Полненько такое. Чаще всего вот этот палец, вот этот палец связан с Юпитером. Если указательный палец выше или наравне со средним пальцем, значит, это у человека очень сильный Юпитер в гороскопе. Если он короткий, вот такой, это подавленный Юпитер. Если посмотрите на линию вот сюда, если есть линия под Юпитером, или знак, допустим, знак чакры, колеса, колесо складывали. Перед вами человек, намоченный Богом. Ясновидение пророчества именно, связано с Юпитером. Пророчество, дающее идущее от Бога. Такие, как, допустим, был известные пророки. Моисей, такой-то пророк, как Иоанн Креститель, то юпитерианские пророки. Есть маги, они там другие планеты участвуют. А именно вот связанные откровения от Бога. Мухаммед, Юпитер. Иисус Христос, олицетворение Юпитера. Похоже, он с этой планеты пришел. Все качества полностью, вот прям воплощение Юпитера. Может, он и есть Бог Юпитера, кто знает. Трудно сейчас сказать, я не могу спекулировать по этому поводу. Но это полномочное живое существо, это непростая личность, это непростой человек, непростая душа. Нельзя считать, что это простой человек, это будет оскорбление в его адрес. Это частичное воплощение Бога, его инкарнация. Инкарнация — это не он сам личность, но уполномоченное существо всеми силами, всем могуществом. Все его учения связаны с Юпитером. Проповедь связана с любовью и духовной жизнью, связана с Юпитером. А проповедь здорового образа жизни тоже связана с Юпитером. Аюрведа связана с Юпитером. Психология связана больше уже там Луна Юпитер, уже комбинация пошла, двух планет. Как бы психология без Бога – это Луна, а психология с Богом – это уже Юпитер участвует. Церкви, храмы связаны с Юпитером, поэтому в этом месте хорошо человек себя чувствует, защиту чувствует. Раньше все школы были при храмах, церквях, это было правильно. Колокольный звон связан с Юпитером. Также благоприятно жить в месте, где рядом стоит храм или церковь. Сила Юпитера там будет увеличена. Травы, связанные с Юпитером, это песчаник, песчаник. То есть как что он называется? Песчаник. Желтенький такие у него. Бессмертник, вот, точно, бессмертник. Чистый Юпитер. Юпитер управляет печенью еще. Можно таким образом, эта трава будет лечить в печень. Одуванчик связан с Юпитером. Желтого цвета. Желтый лимон. Лимон связан с Юпитером. Финики связаны с Юпитером. Топленое масло связано с Юпитером. И Солнце, там две планеты. Солнце и Юпитер. Если вы его растопите, посмотрите на золотой цвет. Золото связано с Юпитером и Солнцем. Золото. Барбарис, корень, связан с Юпитером. Если человек усидчивый, слабый, он не может сосредоточиться, значит, ему Юпитер надо усилить. Вот эти травы будут помогать. Камни, я уже говорил, желтый сапфир, желтый цитрин связан с Юпитером. А любая духовная музыка связана с Юпитером. Флейта связана с Юпитером. Вот флейта, как инструмент. Юпитер. Когда вы флейту слушаете, начинаете вдумываться. Вы заметили? Задумчивость возникает. А когда слушаете рок-н-ролл, задумчивости не возникает. То есть эта флейта связана с Юпитером. Дальше. Священники связаны с Юпитером. Жрецы и все люди, которые связаны с религией, связаны с Юпитером. Оскорбляя верующего человека, вы оскорбляете Юпитер. Удачи сразу не будет. Поэтому нельзя оскорблять никакие конфессии. Даже если человек верующий и он пока еще чудит, все равно его нельзя оскорблять, потому что рано или поздно он очистится. И вообще никого не надо оскорблять, даже врагов. Сила терпения связана с Юпитером, сила прощения связана с Юпитером. Вот эти вот вещи. Способность прощать – это очень сильный Юпитер в гороскопе. Доброта и желание помочь окружающим. Забота о детях тоже связана с Юпитером. Юпитер так делает в жизни. Дорогой мой, не делай так, больно будет. Наплевать на тебя. Хорошо, Сатурн входит на арену. Начинает с ним разговаривать Сатурн. Ломает ему что-нибудь. там ребра, там ноги, кости. Лежит, думает, как жить надо. Ну что, будем задумываться о жизни? Да! Хорошо. Заходит Марс с таким уколом. Врач. И говорит, завтра будем вам делать трепанацию черепа. Это уже разговор Марса с человеком. Очнулся, остался еще живой. Ну что, будем думать о жизни? Да! Хорошо. Приходит Раху. Лежим в кровати, какаем под себя. Это Раху. Будем думать о жизни? Да! Хорошо. Заходит Кету. Смерть. В утробе сидит. Будешь думать о жизни? Нет. Рожай. Выходи на свет. Сражайся такую куколу. Будешь думать? Да. И так происходит. В общем, видите, что вот космический порядок так устроен. Он заставляет человека, это своего рода тоже насилие, но это насилие во благо нам. Заставляет нас через страдания задумываться. Поднимите руку, кто через страдания начал думать вообще о жизни? Действия Юпитера. А Юпитер говорит, а ты можешь не страдать, дорогой мой, не страдай. Книжечки читай умные, Боженьку проси, все будет хорошо, не страдай. Это слишком легко в моей жизни. Надо что-то понавороченнее. Вот запомните, когда понавороченнее, означает шаг к шизофрении. Знаете, такие эзотерические книги? Так навернут, мозги аж вывихиваются вот так наружу. Ничего не понятно. Вот это Юпитер в страсти. Книги, смотрите, манера изложения. Юпитер в страсти книга означает наворот. Ничего не понятно. Куча томов, ничего не понял. А Юпитер в невежестве означает, а что там думать-то? Я ну что думать, хихи-ха-ха, просто. Книжки популярные. Юпитер в благости означает, там простым языком все объясняется. А лекторы бывают тоже трибунных. Лектор это Меркурий с Юпитером, здесь две планеты. В невежестве означает, все запугивают до смерти. Или проповедник, все в ад пойдете, ребята. Кайтесь, быстренько, прямо здесь, кайтесь. Иначе, все, это вот невежество, попугивание. Это не работает. Люди потом забывают быстро все и снова возвращаются к своему. А страсти означает, это там очень много эмоций, много помпезных слов, много там выхлопа энергии идет, а сути нет. Понятно? А Юпитер в благости все очень просто излагается. Просто и ясно. Наверное, человеческим языком. Язык, кстати, манера говорить тоже в трибунах Юпитер дает. А язык блатной, хамский, это невежество. Язык исключен с точки зрения банальной эрудиции, не каждый виду. Не может спокойно говорить. Мне одна женщина в другом городе подошла и спросила, вы знаете, у меня моторика какого-то там клапана, какого-то как моторика, какого-то клапана, не проще скажите, что болит. Смотрите. Синаптические каналы моего нерва нарушены там. Просто скажите, пальцы только, где болит? Где болит? Он не может выразиться просто, пальцы здесь болит. Слова очень такие, закрученные. Это страсть. А простота означает Юпитер хороший. Кстати, сегодня будет очень интересная передача про Вангу. Посмотрите, советую. Ванга, вот, кстати, Ванга по Юпитеру идет. Юпитер у него сильный, очень сильный. Я не знаю, я знаю то, что будет сегодня. Передавай, реклама была. А фильм, по-моему, час будет идти фильм про нее. Очень интересный человек, это дар Бога, Бог дал людям такого человека. Это как мост между тем миром и этим. Почитайте вообще про нее, вы там много чего поймете интересного. Она реально прямо жила в том мире, она видела людей, которые умерли. Она говорила, ну ты не умирай, ребята, расслабьтесь, чего боитесь? Я, она разговаривала с умершими людьми, описывала их полностью. Она таким образом миссию выполнила определенную. Доказала людям, потому что так-то через религию уже не верят, да? Поэтому приходят ясновидящие. Они специально посылаются, такие люди, наделяясь такой силой, чтобы хоть как-то людей повернуть к этой мысли, что эта жизнь, ребята, не кончается. Что это маленький отрезок нашей большого пути. И многие, очень многие люди, там тысячи людей, реально применили свою жизнь в лучшую сторону, благодаря вот ей. И таких людей сейчас будет становиться все больше и больше. Было предсказание, что они будут посылаться. Вот, на этом я заканчиваю. Пожалуйста, вопросы задавайте. Что? Я не знаю, но придете, посмотрите. Громче, громче. Как на теле проявляются знаки? Можно ли Юпитера? Да. Телесные признаки таковы. Есть психические признаки, а есть телесные признаки. И те верны. Нельзя только по одному телу говорить. Но в частности, длинные мочки. Они четко выделяются. А обычно густые брови. А если посмотрите в глаза такого человека, они не по возрасту старшие. То есть вот молодой человек вроде осмысленный, как будто как уже ему лет 40. То есть очень осмысленные глубокие глаза. Взгляд осмысленный. А обычно такие дети, они рано созревают, у них вопросы начинают появляться раньше времени, такие разумные. Это дети юпитерианцы. А вот, кстати, вот женщина-юпитерианка. Да. Вот если вам не сложно, поднимитесь, пожалуйста. Вот тут Юпитер сильно проявлен. Ну смотрите. Вот обычно такое тело. То есть кругленькое тело, легкая такая тучность небольшая присутствует. И такое массивное немножко тело, крупное. Оно не жирное, не толстое, оно такое тучное. Это юпитерианское тело. Вот вы заметили у священников какой-то такой животик, они тучные все. Вы заметили? Как ты подбор, да? У всех животики такие. А вот у юпитерианцев обычно животики растут. Это Юпитер так влияет. А кстати, юпитерианцы сладкоежки. Они очень любят сладкое. А еще юпитерианцы любят общаться. Им нравится очень общаться, и им нравится много книг читать. Книги. У них хорошие библиотеки дома. А психические признаки. Философский ум. Склонность изучать, читать. Склонность посещать и какие-то там лекции, они им нравится слушать. Если Меркурий добавляется, он уже не просто слушает, он уже говорит много. Типа меня, болтун. Не остановиться никак. А если чистый Юпитер, он слушает, он много слушает, но при этом он выражает свою мысль лаконично и точно.